Руки у него так окоченели, что пальцы едва удерживали бычок, подарок, полученный на Рождество от друга. О том, чтобы его раскурить, вообще не могло быть и речи. Ветер с гор пронизывал до костей. Это была худшая из зим, так, по крайней мере, считали итальянцы, и Сэм вдруг затосковал по зною пустыни. На Сицилию он прибыл в июле в составе 45-го пехотного полка 5-й армии Кларка, а в октябре участвовал в битве за Неаполь. Потом был бой под Термоли. Последние же 2 месяца они ползком по скалам и буеракам пробирались к Риму, сражаясь с немцами за каждую пядь земли, и каждый пройденный дюйм обильно поливали своей кровью. «Черт!» — выругался Сэм, обнаружив, что промокла последняя спичка. «Да и бычок! Единственный рождественский подарок тоже отсырел». Сэму был всего 21 год. Когда японцы атаковали Перл-Харбор, он учился в Гарварде. Гарвард. При мысли об университете он бы рассмеялся, если бы не чувствовал такую смертельную усталость. Гарвард. С его великолепной жизнью, старинным внутренним двором, заполненным ясными молодыми лицами, излучающими желание когда-нибудь покорить мир, если бы он только знал. Теперь трудно поверить, что он когда-то был частью всего этого. Сэм немало потрудился, чтобы поступить в Гарвард. Для него, обычного городского паренька из Сомервилла, поступление в этот престижный университет было мечтой всей жизни. Сестра над ним смеялась. Единственным ее желанием было выйти замуж за кого-нибудь из одноклассников, причем их пригодность она нередко проверяла в постели. Эйлен была на 3 года старше Сэма, и когда он, наконец, поступил в Гарвард, уже успела выйти замуж и развестись. Родители их погибли в автокатастрофе, когда Сэму было 15, и мальчику пришлось жить с сестрой и ее 18-летним мужем. Но долго он с ними не выдержал, впрочем, юный супруг тоже вскоре оставил Эйлен. С тех пор Сэм ее практически не видел. Лишь на 3-й день после призыва он все-таки поехал с ней попрощаться. Эйлен работала в баре. У нее были обесцвечены волосы, и Сэм едва узнал ее в полумраке. Вначале она смутилась, но в ее взгляде все равно горел тот самый хитрый огонек, который Сэм так ненавидел. Эйлен мечтала о постоянном кавалере, и младший брат никогда ее особенно не интересовал. «Ну что ж, удачи тебе!» Эйлен нервничала. Ее ждали клиенты и не знала, что еще сказать брату. Сэм же не решался поцеловать ее на прощание. «Сообщи, где ты находишься». «Да, конечно, не беспокойся». Прощаясь с ней, Сэм снова чувствовал себя 12-летним мальчиком. Ему вспомнилось все, что он не любил в сестре. Впрочем, трудно было бы назвать то, что он в ней любил. Они всегда были очень разными, словно прибыли с разных планет. Эйлен в детстве изводила брата россказнями о том, что он якобы был усыновлен, и он верил ей, пока в один прекрасный день мать ее не выпорола и с обычной для себя пьяной экзальтацией сообщила Сэму, что все это вранье. Эйлен врала всегда и по любому поводу, и при каждом удобном случае сваливала на Сэма вину за свои проделки. Отец, как правило, верил именно ей. Все казались Сэму чужими, и могучего сложения отец, всю жизнь проработавший на рыбацкой шхуне, и мать, злоупотреблявшая спиртным, и сестра, каждую ночь пропадавшая на гулянках. Порой, лежа в кровати, он мечтал о жизни в настоящей семье, где регулярно готовится горячая пища, стелют чистые простыни, ездят на пикники, где много детей, собак, а родители часто смеются. Сэм же не мог вспомнить, чтобы его родители когда-нибудь улыбались, смеялись или держались за руки. Ему казалось, что они этого вообще никогда не делали. Втайне он ненавидел их за низкий уровень жизни, который они вели и на которую обрекли и его. Он желал гораздо большего, а они, в свою очередь, ненавидели его за хорошие отметки, за ум, первые роли в школьных спектаклях и за сравнение их жизни и жизни других людей. Однажды Сэм признался отцу, что хотел бы когда-нибудь поступить в Гарвард. В ответ тот посмотрел на него, как на чужака. Таким он, впрочем, и был для них, для всех. Наконец, мечта сбылась, его приняли в Гарвард, да еще и дали стипендию, лучший в его жизни подарок. Наступил тот самый волшебный день, ради которого пришлось так много и так долго трудиться, и вдруг через 3 месяца все это кончилось. Дождь хлестал по его окоченевшим рукам, вдруг где-то рядом раздался незнакомый голос, Сэм обернулся. «Может, огоньку?» Рядом стоял высокий, голубоглазый, светловолосый солдат. Ручейки дождя стекали по его впалым щекам. Все они будто плакали в эту жуткую погоду. «Ага, спасибо!» — кивнул Сэм, улыбнулся, и на мгновение его глаза засверкали, как прежде. Когда-то, целую вечность назад, он был веселым человеком и мечтал стать душой театральной студии Гарварда. «Рождество что надо, а?» Блондин в ответ тоже улыбнулся. Он выглядел старше Сэма, но и Сэм казался старше своих лет. После Северной Африки и итальянской кампании все они чувствовали себя стариками, а некоторые и внешне напоминали стариков.